Глава 223. После того, как в этом мире появились первые маги, войны между людьми стали более зависеть от их стратегического применения. Однако битва трехсторонней экспедиции шла словно в противоположном направлении от главной идеи. Она была странной и примитивной, словно это была регрессия, а не развитие. «Маги позади нас будут исцелять наши раны, поэтому раненые сразу же должны отступать в тыл. Не надо напрасно жертвовать собой. Выживите и вновь поднимите оружие». Как можно было понять благодаря крикам принца Хайдена, маги в трехсторонней экспедиции всецело фокусировались на поддержке, защищая тыл, исцеляя раненых. Если бы сражение было обычным, то они были бы в первых рядах и осыпали бы своих противников россыпью различных заклинаний, одиночных и коллективных. Однако сейчас они этого не будут делать, как бы им этого не хотелось. Было на это две причины. Первая причина заключалась в том, что на Восточной равнине все еще был овальный объект, творение Яна и Сирама, которое лишило нежить силы бессмертия. «Те, кто серьезно ранен, должны немедленно отступить в тыл, чтобы получить помощь от магов, которые особенно опытны в магии исцеления. А те, чьи ранения не так серьезны, должны обращаться за помощью к другим, менее опытным магам». Объект, сброшенный на восточные равнины, таил в себе очень могущественную силу, которая лишала нежить бессмертия и которая даже сейчас источалась в виде ауры. Это была первая причина, по которой маги не принимали активного участия в сражении, так как скопление магии могло оказать влияние на способность объекта поддерживать свою ауру черной магии. «Однако вы можете использовать магию, которая не может нанести вред черной магии сферы. Можете использовать заклинания защиты, а те, кто совсем не владеет магией исцеления, можете оказать иную посильную поддержку союзникам». Высококлассный маг Ронан, который был назначен командиром отрядов магов Гринривера, также принимал участие в трехсторонней экспедиции. Его указания были четкими и выполнялись беспрекословно. Маги других стран действовали по похожим инструкциям. «Ах, сдохни, чудовище! Отведите раненых назад! Открыть путь, дорогу!» Это было сражение, которое можно было считать определенно странным, примитивным, деградирующим. Это была ситуация, в которой исход будет решать лишь одно холодное оружие – щиты и броня, наряду с солдатами и лошадьми, практически без участия магии. Где-то среди солдат был мужчина, который дышал очень тяжело, сбивчиво. Это был пехотинец империи Гринривер, который отвечал за юго-западный регион восточных пустошей. Его геральдика говорила о его принадлежности к рыцарям Могриан. С криком солдат поднял копье и бросился на орка-зомби, который жутким урчанием приближался к нему. Это была инстинктивная реакция, однако результат был довольно эффективным, так как солдат насквозь пробил шею орка-зомби. Солдат выпустил копье из рук, словно удивленный своим успехом. Однако в следующее мгновение он взял себя в руки и вновь схватился за копье, пробормотав: «Успокойся, Лука. Когда тебе уже перестанет такое удивлять? Это, конечно, не каждый день происходит. И, скорее всего, больше такого никогда не будет. Именно поэтому надо сделать все возможное в этот день». Солдат, который начал бурчать себе под нос после того, как убил орка-зомби, и который носил геральдику рыцаря Могриан, был Лукой. Ранее он часто ошивался рядом с Яном, мечтая стать писателем, который станет известным под псевдонимом Лука-Лука. Однако он был солдатом, старшим солдатом рыцаря Могриан, и по совместительству писателем, который кричал посреди поля боя. Однако он хорошо управлялся своим копьем, так как очень много времени провел за тренировками. Лука заблокировал секиру тролля-зомби своим копьем, и начал отступать назад. Однако ему удалось сделать всего 5 шагов, прежде чем он во что-то уперся спиной. «А?» С этого момента начались проблемы, так как Луке некуда было отступать. Все бы ничего, наткнись он спиной на союзника. Но, к несчастью, это был враг. Он наткнулся на зомби, который, судя по всему, был коренным жителем восточных равнин. Практически одновременно они повернулись друг к другу головами, чтобы посмотреть, во что они уперлись. Как и говорилось ранее, битва была очень странной, и Лука никак не мог избежать такой ситуации, несмотря даже на то, что предполагал ее возникновение. «Империя! Человек, умри!» «Черт!» Лука быстро поднял древко копья, чтобы блокировать удар меча чернокожего зомби. Древко, конечно, сломалось пополам, однако Лука вовремя сообразил, и той частью копья, на которой был наконечник, попытался ударить противника в шею. Здесь решали быстрые и уверенные решения. Зомби вскрикнул, однако Луке не стало легче. Тролль-зомби, удар которого он блокировал ранее, теперь уже, скорее всего, целился ему в спину. Лука повернулся, понимая, что, скорее всего, мне конец. Судя по расчетам Луки, у него за спиной должен быть всего один тролль-зомби, которого он отбросил всего за несколько мгновений до того, как столкнулся с чернокожим зомби. Однако всего за несколько мгновений за спиной у Луки появилось еще несколько зомби, и теперь их было 5. Вокруг не было живых союзников, которые могли бы помочь Луке отбиться от атаки, в которой он был вынужден в одиночку сражаться сразу с 5 противниками, пусть даже умертвиями. Проще было сказать, чем сделать. «Я думал, что такой день когда-нибудь наступит. Если я продолжу жить так безрассудно, и даже не предполагал, что сегодня именно этот день». После встречи с Яном Пейджем, гениальным колдуном этой эпохи, примерно 8 лет назад, Лука начал преследовать собственную мечту – стать писателем, который в будущем станет очень известным. «Однако, только представьте себе, что все это взаправду». С того самого дня Лука начал добровольно отправляться в самые опасные экспедиции, выполнять сложные задания. Он верил, что для написания хорошего романа о героях ему нужен был реальный опыт.